Корпоративная культура. В этой части мы рассмотрим влияние корпоративной культуры на вашу жизнь и границы, и научим проводить черту. Ваша компания похожа на офис Google. Он функционирует круглосуточно, без выходных, обеспечивает сотрудников трехразовым питанием, в нем есть спортзал с душем, а в случае смерти сотрудника его семье полагается достойная компенсация. Или ваша работа больше напоминает выдуманный офис из сериала «Безумцы», где все вместе выпивают и веселятся. У каждой организации своя культура, к которой в той или иной степени нужно приспосабливаться. Некоторых привлекает тусовочная атмосфера. Это особенно актуально для 20-летних, у которых работа — основная часть жизни. Они только что покинули отчий дом, окончили университет и находятся в поиске новой семьи. К тому же на работе велик шанс встретить спутника жизни. И все же большинство воспринимает работу как необходимость решать социальные и профессиональные проблемы. Все как на детской площадке, только ставки, качество жизни и будущее гораздо выше. С возрастом растет потребность отделять работу от личной жизни, поскольку отношения за пределами офиса становятся важнее. На заметку. Для выживания в корпоративной культуре необходимы четкие личные границы и знание межличностных границ. Возможно, вы не считаете это проблемой. В худшем случае о корпоративной культуре можно забыть по окончании рабочего дня, а в лучшем она может оказаться весьма приятной, не правда ли? Но задумайтесь о ее влиянии на жизнь и профессиональный рост. И станет понятно, почему так важно избегать подводных камней и извлечь максимум пользы из имеющихся возможностей. Примеры из практики. Джудит, 53 года. Почти всю жизнь она проработала в крупной юридической компании и стала директором. Когда 10 лет назад ее зарплата и соцпакет стали гораздо лучше, чем у мужа, он решил заниматься домом и 4 детьми. После долгих раздумий семья перебралась жить за город. Муж ведет домашнее хозяйство, а Джудит работает в Лондоне 4 дня в неделю. Джудит полностью удовлетворена работой. Соцпакет почти каждый год пополняют новые льготы, но ее огорчает, что они с мужем уже давно не так близки, а дети не так охотно общаются с нею по выходным и не делятся своими проблемами. Для этого у них всю неделю есть отец. Если спросить Джудит, все ли у нее в порядке с работой, то она уверенно ответит «да». Все проблемы для нее сводятся к усложняющимся отношениям с мужем, а ночами она плачет из-за того, что не видит, как растут дети. В чем же проблема? Джудит — образец новой породы успешных деловых женщин. Но она, возможно, не догадывается об оборотной стороне этого успеха, недостатке времени для общения с детьми и сожалениях. Все привыкли, что подобные проблемы испытывают мужчины, но зрелых работающих женщин не меньше, чем мужчин. Количество женщин-трудоголиков растет, и, как следствие, мужчины все чаще становятся домохозяевами. В психотерапии это явление уже привычно. Прискорбно, что в большинстве случаев трудоголик любого пола не задумывается о последствиях своего выбора. Конечно, многие совершают его самостоятельно и независимо от жизненных обстоятельств, однако нередко ему способствует именно корпоративная культура. А в сочетании с золотыми наручниками, достойной финансовой компенсацией, трудоголик еще и вознаграждается за отсутствие личных границ. Для Джудит очевидна необходимость ее труда. Он дает независимость, уважение, обеспечивает будущее семьи, но вряд ли она признается себе, что несчастна из-за того, что слишком много работает. Однако корпоративная культура поощряет это продвижением по службе и повышением зарплаты. Да и жизнь в офисе проще. Оборудовано все, от класса для йоги до химчистки. Постоянную доступность сотрудников обеспечивают мобильные технологии. Эдакий современный вариант железной руки в бархатной перчатке. Очевидно, что радость успеха для Джудит омрачается. Но перестать работать она не может. Так действует закон убывающей заботы о себе. И я жду, что наступит день, когда в половине семей домохозяйками будут мужчины, а половину компаний и организаций возглавят женщины. И тогда не только женщины и семьи станут счастливее, но и появится больше успешных компаний, и жизнь станет лучше для всех. Шерил Сэндберг. Виджею 26 лет. Он работает в филиале огромной финансовой компании в лондонском Сити. Ему нравится коллектив. Все и вкалывают, и развлекаются вместе. В обед он берет одно пиво или два по пятницам и вместе с друзьями посмеивается над несколькими отщепенцами, которые вместо бара ходят в столовую. После работы все, включая менеджеров среднего звена, отправляются выпить, чтобы развеяться перед возвращением домой. И нередко поход заканчивается пьянкой. По воскресеньям он играет с офисной командой в мини-футбол, после чего все идут на обед, сопровождающийся выпивкой. Виджей отрицает, что он алкоголик. Он чувствует себя вполне здоровым. Наркотики он употребляет редко, разве что пятничная пьянка продолжается в местном клубе. Ну а что тут такого? Он хочет стабильных отношений, но ни с кем, кроме коллег, не видится, а большинство девушек либо уже отвергли его, либо не готовы к чему-то серьезному. Иногда его посещает чувство, что не все так хорошо, и что руководство, с которым он выпивает, не собирается его повышать, тем более что он часто приходит на работу с похмелья, но не хочет уходить с работы и тем самым лишиться друзей. Как ему выйти из порочного круга развлечений, от которых он уже устал? Ситуация Виджея напоминает любовные отношения. Он не смотрит на сторону, потому что у него все есть, и он уверен в наличии баланса между работой и личной жизнью. Но вся его жизнь проходит на работе или диктуется ее требованиями. Если завтра его уволят, то с чем он останется? А самое главное, что почувствует? Опустошение, одиночество, печаль. Потеря работы окажется не только финансовой проблемой. Пострадает и его эмоциональная жизнь. Он будет одинок, как перекати-поле в пустыне. На самом деле у Виджея нет баланса между работой и личной жизнью. И виной тому корпоративная культура непрерывного общения, которую не он придумал и о которой заранее не знал. Подведем итог. Бесспорно, что удовлетворять все потребности в одном месте вредно. Это вредно и для Виджея, и в определенной степени для Джудит. Возможно, ей кажется, что муж и дети дают ей эмоциональный комфорт. Но на самом деле безусловное удовлетворение приносит только работа. Она не дуется на нее по выходным и, по ее словам, не заставляет чувствовать себя виноватой. Перед нами классический замкнутый круг. И у Виджея, и у Джудит есть неудовлетворенные эмоциональные потребности. Нет подруги, недостаток общения с детьми. Но проще найти утешение в офисе, чем посмотреть в лицо проблеме и решать ее. И чем больше они работают, тем более они отдаляются от удовлетворения своих истинных потребностей, которые из-за этого только растут. Приходите ли вы на работу с радостью? И думаете ли, что вам с ней повезло? Это ваш секрет? Подумайте, почему изначально хотели найти работу? Дело в деньгах, коллективе, идентичности, социальном статусе или уходе от чего-то еще? Запишите ответ в дневник обучения. Вспомните Google с их трехразовым питанием. Компания гордится, что ближайшая столовая находится в пределах 50 метров от офиса. Бывшего сотрудника компании спросили об этих преимуществах, и он ответил: «Я думал, что если о чем-то и буду скучать, то о тамошней еде. Но с тех пор, как уволился, я сбросил почти 7 килограммов, ничего для этого не делая, и только тогда понял, как переедал». В 2014 году Facebook и Apple предлагали молодым сотрудницам заморозить яйцеклетки, чтобы отложить материнство на поздний, более удобный для компании возраст. В интервью USA Today Келли Шихан из Вашингтонской организации «Женщины в технологической сфере» замечает: «Неплохая возможность, но это очень личное решение для каждой женщины. Когда заканчивать школу, колледж, рожать детей, начинать карьеру — все это решать только вам и самым близким. Неужели работодатель и это собирается нам диктовать? Нелегко быть работающей матерью, но нельзя подчиняться работодателю в том, что противоречит вашим ценностям и личному выбору. Установите границы. План корпоративной культуры. Часто говорят: пора со всей ответственностью рассмотреть. Вот и пришло время это сделать. Первую границу следует установить для себя. Задумайтесь о следующих аспектах своей жизни. Посоветуйтесь с семьей. Возможно, вы частенько слышите: когда ты вернешься домой, тебе обязательно все время держать телефон включенным. Спросите домашних, что они об этом думают, и достаточно ли времени вы, по их мнению, им уделяете. Если у вас есть дети, то сколько им будет через 5 лет? Будут ли им все еще интересны игры? Можете ли вы отложить телефон и поиграть с ними в прятки? Вспомните о друзьях. Не коллегах, а настоящих друзьях. Если давно с кем-то не виделись, задумайтесь, не соскучились ли. Представьте, что будет, если вы потеряете работу. Не ощутите ли вы себя перекати-полем? Начинайте делать маленькие шаги. Пообещайте себе позвонить другу, уходить с работы вовремя раз в неделю, хотя бы в первое время. Общайтесь вне коллектива. А если ходите в спортзал при офисе, запишитесь в другой, подальше от него. Зафиксируйте в дневнике обучения, как собираетесь балансировать работу и личную жизнь вне офиса.